Глава 22. Если честно, то болтаться нашкодившим котом в могучей руке Абеля оказалось даже удобно. Франсуа находился сейчас в таком ступоре, что соображать, в какой последовательности надо перебирать ногами, чтобы идти нормально и не падать, запутавшись в конечностях, он не мог. А так, виси себе, пока тебя волокут в нужное место, медитируй, смотри себе в пуп. Впрочем, с пупом были проблемы, проще было смотреть в пуп Абеля. Но почему-то не хотелось, хотя огромное черное пузо с воронкой посередине не умещалось под тесным свитером гиганта и кокетливо приглашало помедитировать над ним. Но усилия пуза оказались напрасными, зря оно подпрыгивало и сотрясалось, особенно когда Абель тащил парня вверх по лестнице. Храм Вуду – перистиль. В этом доме находился не в мансарде, как это было на вилле в Сан-Тропе, а в левом крыле большого и, судя по всему, то ли Г, то ли П-образного дома. Вот в левой перекладине этого то ли Г, то ли П на верхнем этаже и был, наверное, обустроен перистиль. Почему, наверное? Да потому что Франсуа сейчас приволокли не в собственно храм, а если громила правильно выполнил распоряжение хозяина, в комнату рядом с храмом Вуду, куда Абель и втолкнул свою апатичную ношу. Дверь захлопнулась, щелкнул замок, и Франсуа остался один. Но не в одиночестве, за дверью послышался шум передвигаемой мебели, сопровождаемый сопением ожившего монумента. Вроде бы даже песок с камнями опять всыпался от натуги. Что там делал исполнительный слуга, заваливал вход мебелью или обустраивал себе караульное гнездо, Франсуа не знал и знать не хотел. Он ничего не хотел знать, ничего, потому что оказалось, что та реальность, которую он знал, в которой жил и которую считал единственно возможной, вдруг исказилась до неузнаваемости. Словно вместо обычного зеркала Франсуа заглянул в кривое, и все, что было красивым, вдруг стало уродливым, черное – белым. Хотя нет, черное осталось черным, и цвет кожи здесь ни при чем. Зло в любой реальности, в любом измерении продолжает быть злом, с которым нужно и можно бороться, пусть даже оно кажется непобедимым. Эта мысль, сначала слабая и хрупкая, словно едва проклюнувшийся росток, на удивление стойко сопротивлялась царившему в душе Франсуа хаосу. Она росла, крепла, врастала в душу все прочнее, и сумятица, наравне с паникой, бывшая верной шавкой хаоса, поджав хвост, убралась вместе с подельницей в подворотню. В голове прояснилось, мысли, объединившись вокруг занявшей почти все пространство главной, дисциплинированно расселись по своим местам. Больше никто не пытался, оттаптывая ноги и теряя пуговицы, вырываться вперед, они появлялись только тогда, когда их звали. Франсуа, забытым поленом валявшийся на полу, медленно поднялся и решил ознакомиться с окрестностями. Окрестности оказались на редкость невоспитанными и знакомиться отказались, причем в довольно грубой форме, продемонстрировав спину, вернее, глухую и слепую стену высоченной кирпичной ограды, возвышавшейся до самой крыши дома. Так что понять, где находится это змеиное гнездо, не удалось. В городе оно или где-то в предместьях Парижа, есть ли поблизости другое жилье, сколько людей находится в доме, есть ли охрана? Ведь от этого будет зависеть план побега. А в том, что он отсюда рано или поздно сбежит, Франсуа не сомневался. Ведь он обязан предупредить Анну и Алексея, сказать, что ничего еще не кончилось, и маленькой Нике по-прежнему угрожает смертельная опасность. А еще он не хочет стать главной причиной этой опасности. Франсуа знал, ради него отец пойдет на все, дороже сына для Пьера не было никого и ничего. Если верить Дюбуа, отца собирались похитить завтра, значит, надо сбежать сегодня. Как? Для начала сесть и подумать, спокойно подумать, без истерики и воплей. Так не бывает. Бывает, как видишь. Франсуа отошел от крохотного круглого окошка, которое не нуждалось в решетке, поскольку протиснуться в него могла только помойная кошка. Именно помойная, худая и облезлая. Жирная домашняя кошара там безнадежно застряла бы. С карцером в подвале все было понятно, на то он и карцер, чтобы не отличаться переизбытком комфорта. Матраса и ведра для естественных и не очень нужд наказуемому было больше, чем достаточно. Но эта-то комнатуха для кого предназначена? Крохотная, размером ненамного превосходящая карцер, окошко-крошка, узкая, какая-то подростковая кровать, старый и явно расшатанный стул, забившийся под не менее пожилой стол. Вот, собственно, и все. Ни шкафа, ни полок, ни стеллажей, ни коврика на дощатом полу. Ничего, что могло бы добавить комнате хоть сколько-то уюта. Гостевой ее вряд ли можно назвать, если только для нелюбимых родственников из провинции. Или, если взять в расчет расположение комнатушки рядом с перистилем и ритуалы черного вуду, для которых человеческие жертвоприношения вовсе не редкость, все становится понятным. Ведь из карцера тащить обезумевшего от страха человека очень и очень неудобно. Процесс может затянуться, и Лоо рассердится, не получив обещанной жертвы. Так, с этим разобрались. Не то, чтобы Франсуа остался безразличен, поняв, кто, возможно, обитал до него в этой комнате, но и клацать зубами от ужаса не стал. Во-первых, зубы жалко, а во-вторых, некогда вибрировать, выбираться надо отсюда. Унгана и мамба Жаклин должны узнать, что змея оказалась двуголовой. За дверью послышались голоса, среди которых узнаваемым был только голос Абеля. Разобрать, о чем шла речь, Франсуа не мог, звукоизоляция в доме была хорошей. А и не надо было разбирать, все и так оказалось проще простого. Или гуще густого. Нет, скучнее скучного. Просто пленнику принесли поесть, как и было велено хозяином. Франсуа, конечно, не ожидал, что принесут фуагра и телячье жаркое, но надеялся, что будет что-то более аппетитное, чем трудноопределимое месиво в глубокой миске. То ли каша, то ли рагу, то ли гуляш. Нет, скорее всего, все это вместе взятое из чужих тарелок с остатками еды и куском хлеба, сверху прикрытое, и ложкой проткнутое. «На!» — жизнерадостно осклабился Абель. «Жри! Вкусно!» «Не хочу!» — пленник скорчил максимально противную рожу. «Сам жри свои свинячьи помои!» «Ты тут не это!» На узком лбу залегла складка, вот и первая извилина в голове появилась. «Не выступай, короче. Хозяин велел тебе есть, значит, ешь, а то хуже будет». «Кому?» — презрительно сощурился Франсуа. «Тебе? Снимут штаны и настучат по попке?» «Ну давай же, мастодонт тупой, разозлись. Сколько можно тебя провоцировать?» «Ты, малявка гнилая, о, уже лучше. Жри давай, пока по шее не получил». «Так жрать или давать? Вот насчет последнего обломись. Я с парнями не сплю». «А я, значит, сплю». Здоровяк набычился, глаза его моментально налились кровью, ему бы кольцо в ноздри, и можно на выставку племенных быков отправлять. «Ну, не знаю», — пожал плечами в конец обнаглевший пленник. «Мне же глазки строишь?» «Ах ты, макака сушеная!» — взревел громила и, шумно сопя, ринулся на зарвавшегося на нехорошего человека, в общем. Абель, наверное, рассчитывал снова вцепиться в такие удобные дреды парня и отвалтузить его вдумчиво и от души. Но в прошлый раз ему удалось застать Франсуа врасплох, да и слаб он был после чая старикашки. А сейчас пленник был готов и ждал атаки. И очень удивил Абеля, понятия не имевшего о капоэйре. Здоровяк даже успел гыгыкнуть пару раз, когда пленник, видимо, с перепугу, начал пританцовывать. Абель протянул лапищу к дредам глупой пляшущей обезьяны, но обезьяна вдруг гибко увернулась и загнулась, и внезапно рифленая подошва тяжелого ботинка смачно впечаталась в подбородок громилы. «Больно!» Абель как-то несолидно по-поросячьи взвизгнул, выронил миску с бурдой и прижал обе руки к Ваве. Но бездушный мальчишка тут же добавил еще одну ваву в ухо и тоже ногой. Здоровяк покачнулся, наступил ногой на шмякнувшуюся бурду, поскользнулся и с размаху врезался головой в деревянную спинку кровати. Спинка треснула, голова нет. Но сознание из нее, из головы, на какое-то время сбежало в самоволку. Франсуа связал руки незадачливого охранника полотенцем, ноги простыней, рот заткнул скомканной наволочкой и, с удовлетворением осмотрев дело рук и ног своих, занялся поисками ключей. Поиски оказались ленивыми и попытались прекратиться почти сразу, подкинув ключи в первый же обшаренный карман. Но вернуться с пивом на диван Франсуа поиском не дал, продолжая методично осматривать все карманы, имевшиеся на одежде Абеля. Ну неужели у Пузана нет ничего похожего на оружие? Пистолет, хоть самый завалященький, нож, пусть даже складной, кастет, в конце концов. Ничего. Из оружия у крошки Абеля были только кулаки. Ну и ладно, на нет и суда нет. Франсуа выпрямился, пару раз прогнулся, разминая затекшую поясницу, и тихонько подошел к двери. Осторожно выглянул в коридор. Пусто. Замечательно. Пока все идет как надо. Но расслабляться не стоит. Он в самом начале пути. Франсуа вышел из комнатушки, запер за собой дверь и с минуту постоял, соображая, куда лучше пойти. Вниз по лестнице опасно. Почти 100% вероятность, что наткнется на кого-либо из обитателей дома. Час еще не очень поздний, 9:30. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что здесь рано ложатся спать. Насколько Франсуа помнил привычки Бакора, тот спать ложился под утро. Ночь — любимое время суток этого нетопыря. Если не вниз, тогда вверх, на крышу. Сейчас темно, его вряд ли кто там заметит, а вот он сможет осмотреться и выбрать оптимальный маршрут побега. Ну что же, на крышу, значит, на крышу.